Не упустив счастливой возможности, к этой компании подключился и Евгений Нестеренко. К записи «Туски» он отношения не имел, не конкурировал ни со мною, ни со Славой. Мало того, творчески был связан с Шостаковичем и был первым исполнителем некоторых его сочинений. Но еще раньше, буквально за несколько дней до всей нашей истории, он был в ЦК. Сигнализировал, что в Большом театре потеряна бдительность. Покровский ставит никому не нужную и вредную для народа формалистическую оперу Прокофьева «Игрок», а на следующее утро на репетиции того же «Игрока», как ни в чем не бывало, подошел к своему учителю Покровскому. «Какой потрясающий спектакль, Борис Александрович! От всей души поздравляю вас и надеюсь, что буду иметь счастье в будущем спеть в нем. Примите от меня маленький сувенир на память о незабываемом впечатлении». И протянул Покровскому игрушечную рулетку. «Ах, Женя, Женя! Вчера в ЦК партии вы говорили совсем другое, когда предали меня. Когда же вы сказали правду? Сейчас или вчера?» Нормальным было бы, выслушав такое от своего учителя, тут же в ужасе умереть. Но эти люди способны выслушать все. Так что же заставило Нестеренко пойти с доносом на своего учителя, давшего ему сценическую жизнь, или Образцову, против меня? Но в том-то и дело, что таким не нужен ни бог, ни царь и ни герой. Они с малолетства росли рядом с предателями, видели, как за доносы люди получали ордена, звания, квартиры, обеспеченную жизнь. И они поняли, что пришел момент, когда можно заработать политический багаж для благополучия всей дальнейшей жизни, заслужить доверие партии. Традиции предательства живы, и Нестеренко пошел в ЦК по давно протаренной дорожке против формализма в музыке. Образцова же проявила государственную бдительность, вовремя закричала «Долой Солженицына!». Такой счастливый случай в ее жизни мог и не повториться, и она блестяще для себя его использовала. Но какие материальные блага мира помогут ей забыть тот момент в Нью-Йорке, когда через несколько лет она пришла ко мне, изгнаннице, за кулисы в Карнеги-холл? Я пела в Евгении Онегине с бостонским оркестром и американскими артистами. И когда, при всех назвав ее Иудой, я выгнала ее вон из артистического фойе. Забыть те мгновения, когда, побелевшая от страха и публичного унижения, она шла сквозь строй изумленных американцев. Но вернемся к тому дню, 28 марта, когда, ничего не подозревая о том, что произошло этим утром в ЦК партии, мы готовились идти в студию грамзаписи. Зазвонил телефон. Я взяла трубку. «Галина Павловна, как хорошо, что я вас застала дома. У вас должна была быть сегодня запись». «Что значит «должна была»? Мы сейчас идем в студию». «Нет-нет, не ходите, записи не будет, занят зал». «Кто со мной говорит?» «Вы меня не знаете, меня просили вам передать». Слава тут же позвонил в студию. «Что случилось с нашей записью? Ее перенесли на другой день?» «Нет, ее вообще отменили». Слава побледнел. Мне же вся кровь огнем хлынула в голову. Он кинулся звонить Фурцевой. Подошла ее секретарша. «Ах, Славочка, как поживаете? Да-да, Катерина Алексеевна у себя. Я сейчас ей доложу. Она будет рада поговорить с вами». После долгого молчания она снова взяла трубку и смущенно зашептала. «Ах, Славочка, у Екатерины Алексеевны совещание. Как только оно кончится, она вам сама позвонит». Передайте Екатерине Алексеевне, что я специально не ухожу из дома и жду ее звонка в любое время дня и ночи».